За соседним столиком какой-то мужчина потягивал браму из коричневой бутылки. Нейт следил за каждым его глотком. После десерта они живи распрощались, договорившись встретиться рано утром и продолжить поиски. Живи пошел в одну сторону, Нейт — в другую. Он был отдохнувшим, бодрым, валяться в постели ему надоело. В двух кварталах от реки улицы стали менее многолюдными. Магазины были закрыты, свет в домах не горел, машины встречались редко. Впереди Нейт заметил огни небольшой часовенки. «Вот где она должна быть!» — едва не воскликнул он. Дверь часовни была широко открыта, так что с тротуара Нейт мог видеть ровные ряды деревянных скамей, пустую кафедру, сцену распятия, изображенную на стене, и спины нескольких верующих, склонившихся в молитве и размышлении. Тихо играл орган, и Нейта потянуло войти. Он остановился в дверях и насчитал 5 человек молящихся. Все сидели порознь, никто даже отдаленно не напоминал Рэйчел. Скамья перед органом была пуста, музыка лилась из репродуктора. «Можно подождать. У него полно времени. Вероятно, Рэйчел появится позже». Нейт вошел, сел в заднем ряду и стал разглядывать изображение сцены распятия. Его ногти, впившиеся в ладони, меч, вонзившийся ему в бок, искаженное в агонии лицо. Неужели его действительно убили таким изуверским способом? Когда-то давно, в своей презренной, бездуховной жизни, Нейт читал основные истории из жизни Христа. Непорочное зачатие, Рождество, хождение по водам, еще какие-то чудеса. Потом предательство Иуды, суд Пилата, распятие, воскресение и, наконец, вознесение на небеса. С улицы зашли еще 3 богомольцев. Молодой человек с гитарой появился через боковую дверь и проследовал прямо к амвону. Было 9:30. Юноша тронул струны и запел. Его лицо просветлело. Маленькая скромная женщина, сидевшая через ряд от Нейта, стала негромко хлопать в ладоши и подпевать. «Может, песня привлечет Рэйчел? Или она молится в настоящем храме с деревянными полами и витражами на окнах, где люди в застегнутых на все пуговицы одеждах читают Библию на современном языке?» Закончив петь, юноша прочел что-то, видимо, отрывок из Евангелия, и стал проповедовать. Он говорил по-португальски, но, на удивление, медленно. На это заворожила его тихая, плавная речь. И хоть не понимал ни слова, он попытался повторять фразы. Потом мысли его улетели далеко. Тело Нейта очистилось от болезней и медикаментов. Он был сыт и бодр. Снова стал самим собой, таким, каким был очень давно. Это вдруг подействовало на него угнетающе. Настоящая рука об руку с будущим вернулась. Здесь, в часовне, тревоги, которые покинули его, когда он сидел на берегу ручья с Рэйчел, навалились снова. И как же ему было нужно, чтобы сейчас она оказалась рядом, взяла его за руку и помолилась вместе с ним. Сердясь на себя за слабость, Нейт перебирал в уме свои невзгоды. Дома его ждали демоны, хорошие и плохие друзья, любимые места и привычки, нагрузки, которых он больше не мог выдерживать. К сожалению, нельзя прожить всю жизнь только с такими людьми, как Серхио, в дорогой клинике. И нельзя жить, слоняясь по улицам. Юноша молился, закрыв глаза и воздев руки к небу. Нейт тоже закрыл глаза и произнес имя Бога. Бог ждал. Вцепившись обеими руками в спинку передней скамьи, Нейт тихо бормотал список своих прегрешений, перечислял все свои слабости, недостатки, пристрастия, дурные поступки. Он исповедовался истово, обнажая перед Богом свою жизнь как сплошное долгое поражение. Он не скрывал ничего, сбрасывал с души бремя настолько тяжкое, что оно способно было раздавить и троих мужчин. Когда он, наконец, закончил, в глазах стояли слезы. — Я грешен, Господи, — прошептал он. — Помоги мне, прошу Тебя. Так же стремительно, как лихорадка покинула его тело, тяжесть свалилась с его души. Одним легким мановением руки он отвел камень от сердца. Нейт вздохнул с облегчением, хотя его пульс бешено стучал. Снова послышались звуки гитары. Нейт открыл глаза, смахнул со щеки слезу, но увидел не юношу с гитарой на амвоне, а лицо умирающего на кресте Иисуса, искаженное смертной мукой. Лицо Иисуса, умирающего за него. Нейт услышал голос, зовущий его откуда-то из глубины часовни, и пошел по проходу между скамьями. Этот голос, однако, смущал его. Он испытывал множество противоречивых чувств. Слезы вмиг высохли. «Почему я плачу при звуках музыки, которую не понимаю, в какой-то маленькой часовне, в городе, которого больше никогда не увижу?» Вопросы настойчиво звучали в голове, но ответы ускользали. Одно дело получить отпущение своих ужасающих грехов от Бога и действительно почувствовать облегчение. Совсем другое, гораздо более трудное — стать его последователем. Продолжая слушать музыку, Нейт становился все беспокойнее. Бог не может снизойти до него. Он, Нейт О'Рейли, пьяница, наркоман, бабник, плохой отец, скверный муж, алчный адвокат, мошенник, укрывающийся от уплаты налогов. У него кружилась голова. Песня кончилась. Юноша приготовился начать следующую. Нейт повернулся и поспешно вышел из часовни. Прежде чем повернуть за угол, он оглянулся в надежде увидеть Рэйчел, но убедился лишь в том, что Бог никого не послал за ним. Ему нужно было с кем-то поговорить. Он знал, что Рэйчел в Корумбе, и страстно желал найти ее.